Глава 30. Лючия привыкла оставаться дома одна. Тишина ее не пугала. Тем утром ей было грустно только потому, что нельзя встретиться с друзьями. Прежде чем уйти на рассвете, отец приказал ей не выходить из дому ни под каким предлогом и все привести в порядок. Его долго не будет, возможно, пару дней. «А мама где?» — спросила она. Отец ответил, что мама ушла. Лючия безропотно приняла такой ответ, ведь это случалось и прежде. Мама уходила, но всегда возвращалась. Чтобы не злить отца, она не стала задавать лишних вопросов. Лючия определяла, когда лучше смолчать, потому как отец смотрел на нее. Так постепенно она превратилась в маленькую самодостаточную женщину, а дом стал ее крепостью. Ночь выдалась странной. Лючия слышала, как после ухода незнакомца отец перерыл все шкафы в доме вверх дном. Утром все ящики оказались открытыми, а их содержимое валялось на полу. Лючия потратила не один час, чтобы положить каждую вещь на свое место. Именно тогда она и обнаружила оставленный для нее под подушкой в коридоре подарок. Она долго смотрела на него, прежде чем решилась взять в руки. Подарок, несомненно, предназначался ей. Это незнакомец оставил его у двери ее комнаты, пока отец рылся в шкафах по всему дому, как ненормальный. Лючия мыла крыльцо, и рядом с ней сидела тряпичная кукла. Она была ужасно странной, не похожей ни на одну куклу в мире, и поэтому так понравилась девочке. Чьи-то руки сшили ее из мешковины и бечевки крупными стежками. Шевелюра из конского волоса пахла незнакомцем, чей резкий, но не отталкивающий запах еще долго витал в доме. Так пахнет сама природа с ее циклами жизни и смерти, хищно, бодряще. Лючия долго принюхивалась к кукле, спрашивая себя, чем заслужила такой подарок. Гладила платье, смастеренное из лоскутков и сухих цветков василька. Невесомые синие лепестки были пришиты на юбку большой и доброй, как ей представлялось, рукой. Такого же василькового цвета были и глаза незнакомца, когда она подглядывала за ним в приоткрытую дверь. На лице у куклы было только два фиолетовых глаза из ягод и больше ничего. Незнакомец не подумал о рте, видимо, решил оставить ее немой. Может, потому что сам странно разговаривал. Лючия заметила это ночью, поэтому девочка взяла фломастер и нарисовала кукле улыбку в форме сердечка. Глядя на нее, Лючии захотелось, чтобы и незнакомец улыбался так же. Подувший в другую сторону ветер задрал куклину юбку, и Лючию снова обдало уже знакомым запахом. Кукла будто звала ее. «Погоди, я скоро закончу», — отозвалась девочка. «Тогда и поиграем», и принялась намывать крыльцо. Но впитавшуюся в дерево кровь не могли смыть ни дождь, ни порывы ветра.